Глава 4. У двери кельи. Арабша позвал Мусука. Они пошли через скрытые переходы, поднимались лесенками, спускались в темные закоулки. Наконец Арабша оставил Мусука в длинном узком проходе. С одной стороны светились небольшие тусклые окошки, затянутые рыбьим пузырем. С другой был ряд закрытых дверей. Арабша указал на дверь. «Здесь отдыхает жена Джихангира, Атхан Хатун. Не впускай никого. Придется сторожить всю ночь. Я приду сменить тебя. Не сходи с этого места». Мусук стоял долго. Иногда мимо него проходили старые монахи в черных клубуках и длинных черных одеждах. Они прикрывали ладонями зажженные восковые свечи и что-то шептали. Послышались голоса. Шел Субудай-Богатур, за ним вели под руки Батухана. Он пошатывался, водил рукой по воздуху, будто ловил что-то, и говорил заплетающимся языком. «Священный правитель разрешил напиваться 3 раза в месяц, но лучше 1 раз. Я говорю, и монгольские шаманы, и арабские муллы, и урусутские попы весьма полезные и преданные мне люди. Они учат народ повиноваться власти, уговаривают не бунтовать и вовремя платить налоги. Всем шаманам я дам пайцзы на право свободных поездок по моим землям для сбора денег. Я прикажу, чтобы шаманы, муллы и попы не платили никаких налогов». Архимандрит и 4 монаха с большими горящими свечами провожали Батухана до двери его кельи. Батухан вошел, шатаясь. Архимандрит низко поклонился Субудаю и удалился вместе с монахами. Субудай-Богатур сказал: «Сейчас в этом доме Бога все сверху донизу пьяны. Я боюсь, чтобы не было поджога, чтобы наши нукеры не обидели монахов и не началась резня. Ты, нукер, стой, гляди и слушай внимательно. Не сходи с места. Я сам обойду монастырь и проверю стражу». Мусук стоял полный тревоги. Юлдус или не Юлдус? Нет, это, конечно, ошибка. Таких сказок в жизни не бывает. А финики? А голос в пустыне, назвавший его имя? А маленькая рука, бросившая шелковый узелок с пряниками и золотыми монетами? Через дыру в прорванном пузыре окна виднелся большой монастырский сад с обнаженными черными деревьями. Голубоватый снег лежал сугробами. Протоптанная дорожка пересекала сад. По ней медленно ходил нукер в долгополой шубе, вооруженный копьем. Ветер залетал в окно и осыпал Мусука снежной пылью. Послышался шорох. Мусук оглянулся. Перед ним стояла вся закутанная в легкую материю маленькая стройная женщина. Голова повязана пестрым шарфом. Расширенные глаза смотрят тревожно, чего-то ждут, спрашивают. Женщина сделала шаг вперед. «Мусук?» Мусук повернулся. Зазвенела сталь его кольчуги. «Одна мысль меня ждет», — прозвучал знакомый голос. «Ты тоже взял деньги, полученные за меня?» Мусук жадно вглядывался в блестящие глаза. «Я виноват только в том, что не был дома, когда братья увезли мою маленькую Юлдус. Если бы я видел это, я бился бы с ними, как со злейшими врагами. Узнав, что они сделали, я проклял свою юрту и отрекся от отца и братьев. Теперь я снова могу жить». Она хотела сказать еще что-то, но остановилась. Мусук заговорил резко. «Теперь Юлдус — жена моего повелителя. Он дал мне коня, меч и кольчугу. Он щедро заботлив, справедлив к своим нукерам. Он храбр и быстр в решениях. Он делает великие дела. Он пройдет через всю вселенную, и не найдется ни одного полководца, который сумеет победить его. И я любил его». «А теперь?» — спросила задыхающимся голосом Юлдус. «Теперь я должен его ненавидеть». Юлдус с кошачьей гибкостью обвела его руками. Она почувствовала леденящий холод кольчуги. Лицо Мусука побелело. Он оставался таким же неподвижным и холодным, как его кольчуга. «Разве ты больше не мой, Мусук?» — Юлдуз коснулась маленькой рукой щеки Мусука. Он почувствовал аромат неведомых цветов. Он трепетал, полузакрыв глаза, не зная, как поступить. «Скажи, Юлдуз, он тебя очень любит». «Меня? Я сама не знаю, за что он меня любит. Батухан сказал мне однажды, что я дала ему 3 горячие лепешки, когда он скрывался от врагов. За эти 3 лепешки он обещал подарить мне 3 царства — северное, восточное и западное. Теперь я скажу ему, что ты мой брат, и он осыплет тебя подарками, как в сказке. Он завернет тебя в парчу, даст алмазный перстень и табун лошадей. Ты скажешь, что я твой брат? Братья продали ту, которая была мне дороже Аллаха и всей вселенной. У меня остался конь. Он мне лучше брата. Я уйду от Батухана». Юлдуз отшатнулась, но снова бросилась вперед и ласкала руками суровое лицо Мусука. Дверь скрипнула, послышалась насмешливая «цэ-дзэ». Оба оглянулись. В дверях стоял Батухан. Из соседней кильи в приоткрытую дверь смотрели приближенные ханы.